Так как на катоде идет реакция восстановления, то в первую очередь должны реагировать наиболее сильные окислители, то есть имеющие наиболее положительный электродный потенциал.